Я первый, тот, кто самый первый будет направлять энергию, подвергается самому большому риску. Сила на теле господина Льва на самом деле была изумительной, и, пожалуй, даже небольшого переполнения было бы достаточно, чтобы тела многих людей разорвались, и они погибли. Все эти культиваторы по собственной инициативе прибыли в город Бога Грома, и все они не жалели своих жизней ради города Бога Грома. Среди них не было ни одного труса. Один культиватор на границах уши кровной линии громовых зверей сконцентрировал защитную гонцы, защищался от разъедания фиолетовым пламенем, затем он положил руку на спину Ечина, выводя из тела Ечина излишнюю энергию. Тот культиватор кровной линии громовых зверей, как только соприкоснулся с телом Ечина, сразу же ощутил скоп страшной энергии, которая бурля ворвалась в его тело, и он тут же поспешил направить эту энергию наружу. Однако этот скоп энергии на самом деле был несравненно своевольным, и его скорость выведения энергии вообще не успевала за скоростью введения этой энергии, и через некоторый период времени он ощутил, что уже достиг своего предела, отчего его выражение лица стало болезненным. Он твердо держался некоторый период времени, и был вынужден убрать руку, и отступить назад. Тот культиватор кровной линии громовых зверей сделал несколько шагов вперед, и у его тела не было никакого предзнаменования, но оно неожиданно взорвалось. Смотря на взорвавшееся тело того культиватора кровной линии громовых зверей, в глазах Ечина промелькнула боль. Толпа людей видели положение, и немного обомлели, однако вслед за этим все равно были люди, которые выходили вперед, и среди них была Биинь. Я вторая. Биинь накрыла тело защитной гонцы, и подошла перед Ечином, а выражение ее лица было несравненно решительным. Биинь протянула руку, и поставила ее на плечо Ечина. В этот же миг скоп энергии словно наводнение ворвалось в ее тело, и на лице Биинь было видно, что она мучается от боли. Биинь изо всех сил терпела боль, которая обжигала его до костей, и не щадя своих сил выводила этот скоп энергии из тела Ечина. В скором времени ее тело тоже достигло пределов, однако она все равно изо всех сил держалась. «Скорее отойди!» — громко прокричал Ечина, и оттолкнул ее. На лице Биинь появилась тревога, однако она на самом деле не могла больше направлять эту энергию. Она только могла сесть, поджав ноги, и с быстрой скоростью перерабатывать эту энергию, которая бушевала в ее теле. Нужно лишь максимально быстро переработать эту энергию, и использовать ее для своего тела, и только это будет лучший способ помочь Ечину. Даже сестрица Биинь вышла вперед, и разве мы, мужчины, можем отступить назад? Один культиватор клана демонических леопардов черного пламени вышел вперед, и протянул руку по направлению к Ечину. Все эти люди вместе помогали Ечину направлять и выводить эту энергию огня, и на самом деле намного уменьшали силу давления на Ечина. В этот период времени то и дело были люди, которые не выдерживали этого скопа энергии, их тела взрывались, и они умирали. Ечин смотрел на этих людей, которые непрерывно умирали ради него, и сердце его наполнялось скорбью. Под этим скопом энергии фиолетового пламени, Ечин ощутил, что все жизненно важные точки в его теле начали раскрываться, и культивирование непрерывно начало увеличиваться. Границы Линь Вай 2 уровня сложности. Границы Линь Вай 3 уровня сложности. Границы Линь Вай 4 уровня сложности. Энергия фиолетового племени не останавливалась, ведь господин Лев во времена глубочайшей древности был существом наивысшей степени, и только лишь небольшая часть его силы уже была очень изумительной. Ечен ощутил, что его голова словно сдерживалась от взрыва, а пространство внутри Даньтаня из-за этой энергии фиолетового пламени начало бешено увеличиваться. Бам, бах, Даньтань непрерывно расширялся. Границы Линь Вай 5 уровня сложности. Границы Линь Вай 6 уровня сложности. Границы Линь Вай 7 уровня сложности. Культивирование Ечина увеличивалось с страшной скоростью. Глава 507. Кулак короля льва, расшатывающий небеса. Вокруг эти культиваторы каждого клана смотрели на Ечина, и всем им было трудно в это поверить. Ечен слился с этим величайшим сокровищем, и на самом деле стал очень могущественным. Только что Ечен был всего лишь на границах Линь Вай 1 уровня сложности, и в мгновение ока его сила увеличилась до таких высот, которых у них нет возможности достигнуть. Какой-либо талант померк бы перед лицом Ечена. Согласно такого рода разворачиванию событий, Ечену нужно лишь успешно слиться с величайшим сокровищем, и у него на самом деле появится шанс ликвидировать огромного мистического зверя. Выражение лица каждого культиватора было решительным, И плюс к этому они изо всех сил помогали Ечину направлять и выводить эту страшную энергию. Хау! Раздался оглушительный львиный рык, и одно оптическое изображение огромного льва, горящего фиолетовым пламенем, появилось снаружи тела Ечина. Под крещением этой энергии фиолетового пламени, Ечен ощутил, что в его теле произошло огромное перерождение. Ци Сюань слилась с энергией фиолетового пламени воедино, а на спине Ечина постепенно начала появляться татуировка льва, которая мелькала фиолетовым пламенем и распространяла блеск. Внутри тела эта волнующая энергия по-прежнему не успокаивалась, и Ечен мог только лишь выпускать эту энергию, чтобы другие люди могли помочь ее направлять. В этом процессе в итоге 39 человек не смогли выдержать энергии фиолетового пламени и погибли от взрыва их тел, однако Биинь все же осталась жива. Подходящим позади Ечина и помогающим вместо него направлять и выводить энергию стало намного безопаснее, так как внутри тела Ечина это страшное фиолетовое пламя начало постепенно затихать. Пройдя через такого рода мучительное крещение, Ечен полагал, что умрет, однако он никак не ожидал, что неожиданно сможет продержаться. Все его тело переродилось, словно у него появилась новая жизнь, и все тело было наполнено этой страшной разрушающей энергией. Ечен ощутил, что его душа уже взаимно соответствовала господину льву. Он слегка взмахнул левой рукой, и оттуда вышло немного фиолетового пламени Хуасин. Господин лев наконец стал для Ечена мифическим животным, защищающим тело. Ечен мог в любое время выпустить удар, и уже мог использовать часть силы господина льва, и к тому же Ечен мог призывать господина льва в сражении. Конечно же, призывая господина льва в сражение, его реальная сила будет лимитирована. Одна картинка за другой начали появляться в голове Ечена. Все это был один комплекс техник кулачного боя. Кулак короля льва, расшатывающий небеса, несравненно своевольная, исключительная дерзкая техника кулачного боя, и один удар кулаком мог расшатать небо и землю. Как только он активизировал энергию фиолетового пламени господина льва, Ечен сразу же ощутил, что границы в его голове очень сильно расширились, и только лишь немного взглянув, этот кулак короля льва, расшатывающий небеса, уже глубоко впечатался в голову Ечена. Пояс Минхуана, треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжань тоже одновременно с Еченом проходили крещение фиолетового пламени и стали сильнее, чем прежде. Мерцание громовой молнии, подмена, границы раздвоившейся души и другие таинственные техники тоже по-новому были осмыслены Еченом, и помимо этого, у Ечена сформировалась сфера 2 уровня сложности. Сфера звезды 2 уровня сложности, звезда развертывающегося неба. Неизвестно, какого рода степени силы может достигать эта сфера 2 уровня сложности. Ечен ощутил, что несмотря на то, что он был на границах Линьвай 7 уровня сложности, однако благодаря страшной энергии господина льва, сотрясти культиватора на границах Шэньхай вовсе не должно составить проблем. После того, как господин лев стал его мифическим животным, защищающим тело, троим главам дворца закона исполнения будет очень сложно прорвать оборону господина льва и ранить его. К тому же, если Ечен использует силу господина льва, то, не говоря уже о простой сфере 2 уровня сложности, он даже сможет разгромить культиватора на границах Шэньхай. Кое-как, но к счастью моя сила контроля энергии изумительная, и в итоге ты, мальчик, смог продержаться и выжить. Наконец-то я смог выйти из этого тухлого места, звездной печати, но к сожалению слияние немного низкое, и я могу использовать только лишь 1/10 своей силы, а иначе если я хоть немного переборщу, твое тело лопнет, и ты умрешь. Однако, для того, чтобы справиться с культиватором на границах Шэньхай, этого должно хватить с избытком. Немного улыбаясь, говорил господин лев. После того, как он стал мифическим животным, защищающим тело Ечена, теперь он может выходить в любое время, главное, нужно будет контролировать свою силу, а иначе Ечену будет угрожать большая опасность. В обычной ситуации, он мог полностью исчезнуть внутри татуировки на спине Ечена. Только лишь 1/10 силы уже с избытком хватит, чтобы противостоять культиватору на границах Шэньхай. Неизвестно, какого же все-таки уровня существом является господин лев. В сердце Ечен испытывал сильное волнение. Ечен, мальчик, ты, наверное, недоумеваешь, какого же все-таки уровня достигает моя сила. Господин лев довольно улыбнулся. Скажу тебе, что пусть даже если я пойду на материк Тяньюань, все равно буду одним владыкой. Находясь внутри звездной печати этот период времени, господин Лев уже прорвался на два ступени Чжаньхуан. Шэньхай, Шэньсюэн, Даосюэн, и только потом идет ступень выше Чжаньхуан. Этот уровень уступает только Шишиню. Господин Лев говорил правду. Существо на уровне Чжаньхуан по-прежнему будет на уровне владыки на материке Тяньюань. Оказывается, сила господина Льва была настолько могущественной. Ячен испытывал волнение в высшей степени. Вокруг эти культиваторы каждого клана напряженно смотрели на Ячена и думали, успешно ли завершилось слияние. Среди этих людей большая часть помогали Ячену направлять избыточную энергию, и у некоторых не было возможности выдержать эту энергию. Они взрывались и погибали. Оставшаяся часть людей все еще мучительно противостояли этой страшно бурлящей энергии внутри их тел, и хотели переработать ее в свою энергию. С середины сердца Ячена вышел скоп могущественной энергии, который начал расходиться, сметая все вокруг. Каждый культиватор поднял голову, посмотрел на Ячена и в глазах промелькнуло волнение и воодушевление. Это сфера 2 уровня сложности, но она была намного могущественнее энергии сферы 2 уровня сложности. Взор Ячена осмотрел культиваторов вокруг и осмотрел сидящую поджав ноги Биинь. «Дальше передайте это мне», осматривая всех вокруг мрачным голосом сказал Ячен. Это было одно обязательство, которое он на себя взял. Если бы эти люди не пожертвовали своими жизнями, у него вообще не было бы возможности слиться с энергией господина Льва. «Братик Еуи, ты несомненно сможешь убить того огромного мистического зверя с черной чешуей». Толпа людей горящими глазами смотрели на Ячена. «Братик Еуи, мы просим тебя об одолжении. Просим тебя об одолжении». Ячен поднял голову, посмотрел вдаль и увидел, что Дань Тайлин все еще ожесточенно сражается с огромным мистическим зверем и в любой момент может оказаться в смертельной опасности. Хлоп! Ячен словно снаряд вырвался наружу и унесся вперед, направляясь в центр ожесточенного сражения. «Братик Еуи, будь осторожен!» Толпа людей внутри запретной земли бога грома провожали Ячена взглядом, и их сердца начинали сильно стучать. В руках Ячена была последняя надежда всех людей, находящихся там. В отдаленном месте на небе, Дань Тайлин как раз безумно сражалась с огромным мистическим зверем. Однако она вообще не была для него достойным соперником, и терпела одну неудачу за другой. Если бы белая шелковая ткань не преграждала бы часть атак, и трезубец бога моря не заставил бы огромного мистического зверя немного опасаться его, то, пожалуй, Дань Тайлин уже давно потерпела бы поражение. Бум, бум, бум. Огромный мистический зверь с черной чешуей непрерывно откидывал свой огромный хвост и ударял им Дань Тайлин. От такой страшной энергии удара Дань Тайлин непрерывно отступала назад, а Сюань Ци системы воды непрерывно на ней рассеивалась. Удар хвостом огромного мистического зверя содержал в себе немного энергии Шэньхай, и пусть даже если это было всего немного энергии, все равно Дань Тайлин не могла ей противостоять. Пу! Дань Тайлин выплюнула сгусток крови. Только что от этого удара она получила сильные внутренние ранения. «Дань Тайлин, твои способности на самом деле очень неплохие, и на удивление за такой короткий период времени ты смогла осмыслить сферу 2 уровня сложности, однако ты все же не можешь быть для нас достойным соперником. Если ты захочешь подчиниться Дворцу Законоисполнения, тогда я все же могу сохранить твою жизнь и еще жизнь твоего клана морских существ». Алая голова огромного мистического зверя говорил равнодушным голосом. «Заставить моей клан морских существ покориться Дворцу Законоисполнения – это прямо-таки сны глупцов. Хватит думать, что я не знаю, что вы собираетесь сделать. Вы всего лишь хотите использовать большое количество умерших душ для культивирования дьявольского метода, и все сферы влияния, которые вам сдались, вы используете как свой трамплин». Дань Тайлин протерла следы крови с уголков губ, величественно подняла трезубец бога моря, и от нее исходила суровая воля к борьбе. «Хаэм, раз уж ты знаешь, тогда нельзя тебя оставлять. Изначально мы хотели еще немного позабавиться с тобой, однако сейчас, по-видимому, в этом нет необходимости». Огромный мистический зверь поднял голову и прорычал, и три головы одновременно выпустили бушующее пламя огня, которое с грохотом направилось на Дань Тайлин. Это бушующее пламя было несравненно горячим и словно могло расплавить все на своем пути. Когда бушующее пламя вышло, скоб за скобом сферы 2 уровня сложности, содержащий в себе немного энергии Шэньхай, направился на Дань Тайлин, чтобы заблокировать ее. Дань Тайлин выпустила сферу 2 уровня сложности и попыталась противостоять сфере огромного мистического зверя. Однако через некоторый период времени под этой силой давления у нее не было возможности пошевелиться. Сфера 2 уровня сложности огромного мистического зверя на самом деле была могущественной. Дань Тайлин некоторый период времени не могла врываться из этих оков, а когда подняла голову, то увидела 3 потока бушующего пламени, которые приближались на нее. Пусть даже если она использует 2 величайших сокровища, которые у нее есть, чтобы преградить пламя огня огромного мистического зверя, пожалуй, все равно получит тяжелые ранения, и тогда точно не сможет быть достойным соперником для огромного мистического зверя. Дань Тайлин подняла голову, и ничего не боялась, только лишь в это мгновение в ее голове промелькнуло очень много мыслей, которые касались отца, матери, ее соплеменников, и еще Ечина. Все они оставили в ее сердце немеркнувшие следы. Вот-вот 3 потока бушующего пламени должны были попасть точно в Дань Тайлин, как в этот же момент один силуэт с молниеносной скоростью приблизился в эту сторону и выпустил своевольную сферу 2 уровня сложности, которая с грохотом ударилась об сферу 2 уровня сложности огромного мистического зверя, и от этого удара сфера зверя немного расшаталась. Ечен словно пуля промелькнул рядом с телом Дань Тайлин и оттащил ее. 3 потока бушующего пламени обмели тело Ечена, а затем с грохотом взорвались в небе, создавая бушующую и горячую волну. Дань Тайлин немного сохраняла самообладание, подняла голову, но тем не менее увидела совершенно незнакомое лицо. «Это я, Ечен». Ечен опустил голову и говорил. Дань Тайлин знала, что Ечен умеет изменять внешность, и в ее глазах промелькнуло изумление, и она немного немыслимым взглядом смотрела на него. Ечина неожиданно за такой короткий период времени смог прорваться с границы Уши на границе Линьвай и осмыслил не только сферу 1 уровня сложности, но и даже крепко ухватил сферу 2 уровня сложности. Он, на удивление, ничем не уступает ей. Такого рода скорость на самом деле была изумительной, однако она тем не менее не знала, что Ечен получил помощь от старшего поколения Яньхая и смог осмыслить сферу 1 уровня сложности, и еще слился воедино с господином Львом, поэтому его реальная сила сейчас была такой могущественной. Перед ними был сильный враг, и у нее вообще не было времени долго думать, поэтому она снова подняла свой трезубец бога моря. Ечен и Дань Тайлин стояли в воздухе и смотрели на стоящего напротив огромного мистического зверя с черной чешуей. 3 головы огромного мистического зверя с черной чешуей посмотрели в эту сторону. Еще один пришел на верную смерть. Раскрыв пасть, говорила алая голова огромного мистического зверя. Неожиданно еще один культиватор, осмысливающий сферу 2 уровня сложности, говорила золотистая голова, представляющая Цзуяна. Он был немного удивлен, когда это на материке Дундалу появилось так много культиваторов со сферой 2 уровня сложности. Не ожидал, что сфера 2 уровня сложности этого человека ничем не уступает Бимии, однако пусть даже если так, все равно нас убить невозможно. Черная голова, говорящая голосом Цзумина ледяным взглядом, пристально смотрела на Ечина. 3 звериных голов говорили человеческой речью, и в глазах их промелькнул холод, выражающий человеческое настроение. Когда они смотрели на Ечен и Дань Тайлин, в их глазах было несравненное презрение. Глава 508. Границы раздвоившейся души. 3 старых собак Дворца Законоисполнения, хватит полагать, что, превратившись в 3-голового оборотня, вы можете тут безнаказанно самодурствовать. У меня уже давно родилась неприязнь к вашему Дворцу Законоисполнения, и сегодня здесь я убью вас, а потом сотру с лица земли ваш чертов Дворец Законоисполнения, — яростно говорил Ечен. А сфера 2 уровня сложности, энергия звезды, развертывающегося неба, распространялась во все стороны. Ха-ха-ха. Огромный мистический зверь словно услышал что-то очень смешное, подняв голову к небу, издавал оглушительный смех. Полагаясь на вашу силу, вы еще осмеливаетесь говорить такие высокомерные речи. Всего лишь сфера 2 уровня сложности, которую только что осмыслили, а мы уже достигли границ Шэньхай, и к тому же обладаем бессмертным телом. Я все же хочу посмотреть, как вы собираетесь нас убить. Хаем, тогда тебе лучше внимательно смотреть. Ечен сконцентрировал Сюань Ци, и скоб бурлящей энергии влился внутрь пояса Минхуана. Бессмертный черный феникс, небесный белый носорог, кровавая клетчатая змея, буйвол божественной стихии небесного огня, ястреб Сюань оглушительного раската грома, выходите. После того, как Ечен слился с силой господина Льва, то уже мог активировать очень большую территорию пояса Минхуана. Из пояса Минхуана в общем можно было призвать 8 диких зверей, И сейчас Ечен, помимо того, что мог призвать бессмертного черного феникса и небесного белого носорога, также он мог призвать кровавую клетчатую змею, буйвола божественной стихии небесного огня, ястреба Сюана глушительного раската гром. К тому же эти несколько мифических животных все были так же, как Ечен, на границах Линьвай 7 уровня сложности, и каждый мог выпускать сферу 2 уровня сложности. Согласно тому, что рассказал господин Лев, тот захороненный на земле Цзин Юй Минхуан, тоже скорее всего был существом на уровне Чжань Хуан, и можно себе представить, какого рода силой обладал пояс, оставленный Минхуаном. За один раз он выпустил 5 мифических животных с сферой 2 уровня сложности, которые унеслись ввысь, и направились атаковать того огромного мистического зверя с черной чешуей. Бессмертный черный феникс полностью горел пылающим черным пламенем огня, и его телосложение немного уступало огромному мистическому зверю, а остальные несколько зверей были почти такими же. В небо начал возвышаться кровавый туман, палящий огонь, и время от времени раздавался раскат грома. Эти разного вида толчки невольно заставляли людей ощутить страх от этого величия. Все они были мифическими животными, но, к сожалению, мифическими животными, не имеющих тела. Однако даже если так, они по-прежнему были несравненно могущественными. 5 мифических зверей унеслись ввысь, летели по небу, а затем набросились на огромного мистического зверя. Что произошло? Неужели это легендарное искусство призыва? Почему он смог призвать так много крупных зверей? В глазах огромного мистического зверя промелькнули мрачные и труднообъяснимые лучи. Он, конечно же, узнал, что все эти существа были на уровне мифических животных глубочайшей древности, и несмотря на то, что они были всего лишь на границах Линьвай, все равно их нельзя недооценивать. Бум, бум, бум. Огромный мистический зверь с черной чешуей вступил в сражение с бессмертным черным фениксом и остальными 4 мифическими животными, отчего в небе вмиг началось ожесточенное сражение крупных животных. Дань Тайлинь только готовилась атаковать огромного мистического зверя с черной чешуей, но никак не ожидала, что Ечен неожиданно призовет 5 мифических животных, которые со всех сторон начали атаковать огромного мистического зверя. Она невольно изумленным взглядом посмотрела на Ечена. Все эти звери, призванные из того пояса Минхуана, для начала пусть они немного подерутся, а мы пока немного отдохнем. Ечен смотрел на Дань Тайлин и говорил, немного улыбаясь. Бам, бух, бам. Облака рассеивались, а небо и земля сотрясались. Внутри запретной земли бога грома толпа людей наблюдали издалека за сражением, а когда неожиданно увидели, что появилось 5 крупных животных и начали со всех сторон атаковать огромного мистического зверя с черной чешуей, то все они изумились, а затем пришли в восторг. Этих 5 крупных животных призвал братик Еуи, такие большие, и все эти 5 крупных животных обладают сферой 2 уровня сложности. В их сердцах родилась своего рода безумная надежда. Кто знает, может быть, Ечен и сможет сразить огромного мистического зверя с черной чешуей. Братик Еуи, отомсти за его высочество императора зверей, за старшие поколения Чжаньли и главу клана Шатунтина. Словно услышав эти крики, бессмертный черный феникс и другие 4 крупных зверя начали действовать еще более безумнее. 6 скопов сферы 2 уровня сложности непрерывно ударялись в небе, и несмотря на то, что энергия сферы огромного мистического зверя с черной чешуей была очень могущественной, однако, когда перед лицом было так много сфер с энергией 2 уровня сложности, он, конечно же, немного с трудом справлялся. Сфера 2 уровня сложности была в любом месте, и там, где она проходила, все превращалось в мелкий порошок. Огромный мистический зверь с черной чешуей выпустил 3 потока горячего пламени и подбил небесного белого носорога. Однако вслед за этим буйвол божественной стихии небесного огня вырвался вперед и, используя острые рога на своей макушке, пробил живот огромного мистического зверя с черной чешуей. 3 головы одновременно издали надрывный звук вопля, и из живота полился столб крови. Несмотря на то, что огромный мистический зверь был могущественным, однако он уже сразился с Бимие, Чжаньли и Шатунтянем, и при этом растратил там немало сил, затем его подбила громовая башня, и он получил тяжелые ранения, которые еще не восстановились, а сейчас еще 5 крупных зверей со сферой 2 уровня сложности атаковали его со всех сторон, и в итоге он уже немного не выдерживал. Огромный мистический зверь с черной чешуей бешено рычал, а все его тело горело черным пламенем, и он словно сумасшедший сражался с бессмертным черным фениксом и другими крупными животными. Время с быстрой скоростью утекало, и определить победу или поражение между этими крупными зверьми было не так-то просто. Это сражение длилось долго, и вокруг неба и земля все было во мраке, отчего невозможно было отличить, день это был или ночь. Один день, второй день, третий день. Сражение длилось 3 дня и 3 ночи, и огромный мистический зверь наконец смог сразить буйвола божественной стихии небесного огня. Когда наступил 5-й день, огромный мистический зверь смог сразить ястреба Сюана глушительного раската грома, а когда наступил 10-й день, огромный мистический зверь сразил бессмертного черного феникса и небесного белого носорога. Однако, после такого сражения, которое длилось 10 дней и 10 ночей, все тело его было изранено, и очень многие ранения восстанавливались, а затем он снова получал ранения, и снова восстанавливал эти раны, а потом снова его ранили. Такого рода непрерывно повторяющийся процесс уже растратил скрытый жизненный потенциал огромного мистического зверя с черной чешуей на 60-70% из 100%. Тело огромного мистического зверя с черной чешуей было полностью изранено, и он взбешено и яростно кричал: «Я хочу вас уничтожить!» 3 пары глаз огромного мистического зверя, которые были словно колокольчики, яростным и пристальным взглядом смотрели на Ечина и Дань Тайлин. Как жаль, что нельзя поглотить их глазами. После 10 дней и 10 ночей, Ечен и Дань Тайлин уже восстановились до оптимального состояния, а у огромного мистического зверя даже не осталось половины от его пиковой силы. Ечен взглянул на Дань Тайлин, и его глаза светились ярким блеском. Он серьезным голосом сказал: «Наша очередь, теперь выходим мы». Ечен активировал часть энергии господина льва, и все его тело сразу же начало гореть фиолетовым пламенем. Такого рода страшная сила в большей части была соединена с телом Ечена воедино, а еще одна часть была поглощена Ци Сюаню, которая была в его правой руке. Дань Тайлин взглянула разок на Ечена, а затем посмотрела на огромного мистического зверя с черной чешуей, и ее тело начало выпускать ослепляющие глаза семицветные лучи, и от нее веяло грозной волей к борьбе. После этих 10 дней отдыха ее ранения из предыдущего боя уже давно восстановились, и к тому же на протяжении этого 10-дневного боя, она уже полностью изучила методы атак огромного мистического зверя. «Пусть даже если вы ранили меня до такого рода степени, у вас все равно нет возможности убить меня», — яростно говорил огромный мистический зверь с черной чешуей, взмахнул крыльями и бросился вперед. Дань Тайлин тихо прокричала, а затем взмахнула трезубцем бога моря и начала атаковать. Кулак короля льва, расшатывающий небеса. Ечен взмахнул кулаком и направил его, чтобы ударить огромного мистического зверя с черной чешуей. Бам, бам, бам. Небо и земля сотряслись. Кулак Ечена ударил по животу огромного мистического зверя, после чего зверь издал надрывный звук вопля, и все его тело съежилось. Бах, бах, бах. Ечен и Дань Тайлин вступили в ожесточенное сражение с огромным мистическим зверем, и 3 скопа сферы 2 уровня сложности взаимно ударялись друг об друга. Звезда развертывающегося неба. 9 огромных звезд появились в воздухе, и эти звезды изменились, словно содержали в себе немного закономерности эволюции природы и своего рода глубоко таинственную тяжелую силу давления, которая, подавляя, направилась на огромного мистического зверя. Бах, бах, бах. У огромного мистического зверя с черной чешуей на удивление появились небольшие признаки разрушения его сферы 2 уровня сложности. «Я не верю, как это возможно?» — огромный мистический зверь яростно прорычал, ведь его сфера 2 уровня сложности неожиданно не могла быть достойным соперником для Ечена. Если бы он был в своем пиковом состоянии, то сфера 2 уровня сложности огромного мистического зверя несомненно смогла бы подавить Ечена, ведь огромный мистический зверь все же осмыслил немного энергии моря души, а Ечен всего лишь недавно ухватил сферу 2 уровня сложности. Однако сейчас огромный мистический зверь сражался 10 дней и 10 ночей, и после этого его культивирование ослабло намного, а Ечен и Дань Тайлин находились на пике своих сил. Вокруг тела Ечена появилось оптическое изображение одного огромного льва, и его огромная лапа направилась вперед, ударить по сфере 2 уровня сложности огромного мистического зверя с черной чешуей. Эта страшная энергия заставила ощутить огромного мистического зверя удар в тело, и его тело непрерывно кувыркалось и боролось изо всех сил. Пусть даже если сфера 2 уровня сложности могла блокировать только лишь часть энергии господина льва, но оставшаяся энергия полностью проникала внутрь и ударяла по телу огромного мистического зверя с черной чешуей. Если бы это был простой дикий зверь, то, пожалуй, такого рода сила угнетения уже давно подавила бы его и превратила в порошок, однако тело огромного мистического зверя с черной чешуей достигало высшей степени неукротимости, и этот скоп силы мог только лишь нанести ему тяжелые ранения. Огромный мистический зверь не ожидал, что Ячен неожиданно может обладать такого рода своевольной силой, и со стороны силы сфер, он уже находился в невыгодном положении, что заставило огромного мистического зверя начать нервничать. «Умри!» Огромный мистический зверь с черной чешуей выпустил три столба огня и направил их на Ячена. Увидев, что три столба бушующего огня летят на него, в глазах Ячена появились смутные лучи, и он не отступал, а наоборот пошел вперед и выпустил удар кулаком. Кулак короля льва, расшатывающий небеса. Вслед за тем, как Ячен выпускал удар кулаком, одно огромное оптическое изображение льва вышло вперед и ударилось об эти три столба бушующего огня. Бах! Все взорвалось и исчезло без следа. В этот же момент Ячен использовал границы раздвоившейся души, и после того, как столбы огня рассеялись, другой Ячен, точно такой же внешности, ниоткуда появился в воздухе. Два человека стояли по обе стороны, и вместе с Дань Тайлин вплотную окружили огромного мистического зверя с черной чешуей. «Ничтожный двойник, и как же ты навредишь мне?» Огромный мистический зверь увидел, что появился еще один Ячен, и пренебрегая хмыкнул. «Двойник обычно обладает только лишь 50-60% силы изначального тела, поэтому он вообще не придавал ему значения». Два двойника Ячена одновременно немного неясно усмехнулись. Дань Тайлин получила сообщение души Ячена и знала, что его двойники были необыкновенными. Она видела, что он развернул, и тоже выпустила всю свою энергию сферы 2 уровня сложности, и намертво окружала огромного мистического зверя с черной чешуей. Два двойника Ячена одновременно выпустили энергию сферы звезды 2 уровня сложности, и в небе появилось 18 оптических изображений звезд, и каждая вращалась самостоятельно, словно перегораживая все небо. Скоп могущественной разрывающей силы начал свирепо выходить, и направился на огромного мистического зверя с черной чешуей. 18 звезд сформировали разрывающую энергию, которая была в несколько раз могущественнее 9 звезд. Сфера 2 уровня сложности огромного мистического зверя с черной чешуей, перед лицом такого рода страшной энергии словно была легко сокрушительной, и вмиг разорвалась. Что? Это невозможно. Огромный мистический зверь с черной чешуей сильно изменился в лице, он никак не мог даже подумать, что двойник Ячена на удивление может быть такого рода могущественным. Он повернулся и хотел прорваться, но тем не менее позади него Дань Тайлин намертво преграждала ему путь. Если бы сила огромного мистического зверя сейчас была на пике, то у Дань Тайлин вообще не было бы возможности его остановить, однако он уже находился на пределе своих физических и духовных способностей, поэтому ему прорвать сферу Дань Тайлин за короткий период времени вообще было невозможно. Глава 509. Рассевание черных туч. Увидев, что защищающая энергия сферы огромного мистического зверя исчезла, один из двойников Ячена взмахнул правой рукой и выпустил в воздух дьявольский колокол Чжэнь, который с быстрой скоростью увеличивался в воздухе, пока не достиг длины в несколько сотен метров, а ширина колокола достигала несколько десятков метров, и он направился подавить огромного мистического зверя с черной чешуей. Бах! Огромный мистический зверь с черной чешуей был полностью накрыт дьявольским колоколом Чжэнь и яростно кричал: «Выпусти меня!» Бум, бум, бум. Огромный мистический зверь своим огромным телом непрерывно бился об колокол, отчего дьявольский колокол Чжэнь непрерывно дрожал и словно вот-вот мог отлететь вверх. После того, как появился главарь злых духов, для активации дьявольского колокола Чжэнь больше не требовалось много пилюль, и он мог активироваться самостоятельно, однако силы его все же еще было недостаточно. Выражение лица Ячена стало мрачным, затем он взмахнул рукой, и более десятка миллиона пилюльницы страшной рекой погружались внутрь дьявольского колокола Чжэнь. Ячен все же первый раз использовал дьявольский колокол Чжэнь, чтобы подавить такого рода наивысшей степени существо, как этот огромный мистический зверь с черной чешуей. После того, как дьявольский колокол Чжэнь получил большое количество сюаньцы, то с грохотом опустился вниз, разломав находящуюся внизу гору. Два двойника Ячена и Дань Тайлин взглянули друг на друга разок, и трое силуэтов с быстрой скоростью приземлились на колокол, а затем начали выпускать один удар ладонью за другим, направляя его на колокол. Бах, бах, бах, дьявольский колокол Чжэни издавал страшные звуковые волны, что вокруг все горы, одна за другой превращались в мелкий порошок. Находящийся внутри дьявольского колокола Чжэнь огромный мистический зверь сразу же начал издавать надрывный звук рева, и три разных рева становились все более свирепее. Дьявольский колокол Чжэнь чуть ли не выдержал, и непрерывно дрожал. Ячен тихо прокричал, и еще 10 миллионов пилюльницы погрузились внутрь колокола. Два двойника Ячена и Дань Тайлин не осмеливались останавливать атаку, и безумно ударяли по дьявольскому колоколу Чжэнь, чтобы колокольный звон помог растратить реальную силу огромного мистического зверя с черной чешуей. Огромный мистический зверь с черной чешуей уже мучился внутри дьявольского колокола Чжэнь больше получаса, и все равно у него не было возможности вырваться. Ячен, мальчик, очень неплохо, уже почти получилось. Голос господина Льва доносился до ушей Ячена. Я понял. Ячен с серьезным видом немного кивнул головой, и больше не использовал пилюли, для дьявольского колокола Чжэнь. Огромный мистический зверь с черной чешуей был подавлен дьявольским колоколом Чжэнь, и сильно мучился внутри. Он несколько раз пытался вырваться, однако все равно снова был подавлен колоколом. Он прямо-таки грустил в самой высшей степени, ведь этот колокольный звон на самом деле был очень страшным, и заставлял его ощущать, будто бы он находится в аду. Несмотря на то, что он не мог ему нанести смертельного вреда, однако все же очень сильно растрачивал его реальную силу. Огромный мистический зверь с черной чешуей неожиданно ощутил, что дьявольский колокол Чжэнь немного расшатался, и его три пары глаз сразу же начали излучать ослепительный блеск. Именно в этот момент огромный мистический зверь с черной чешуей запрокинул голову и унесся ввысь. Бум! Дьявольский колокол Чжэнь отлетел вверх, а огромный мистический зверь освободился. Огромный мистический зверь с черной чешуей превратился в лучи света и захотел убежать. Активация этого колокола потребовала растратить немало сюань ци, и пусть даже если это культиватор на границах линь-вай 7 уровня сложности, этого все равно недостаточно. Подавить меня, полагаясь только на этот колокол, это прямо-таки мечты глупцов. Огромный мистический зверь вырвался из дьявольского колокола Чжэнь и был немного довольным. Неожиданно сбоку появился 11-метровый треножник, который приближался на него. Бам! 100-метровый треножник ударил огромного мистического зверя по голове и вызвал у него головокружение, а затем в горлышке треножника образовалась могущественная сила притяжения. Сау! Треножник поглотил огромного мистического зверя. Треножник, сотрясающий воздух, начал гореть ярким пламенем. Огромный мистический зверь с черной чешуей непрерывно издавал звуки вопля, и все время ударялся об треножник, сотрясающий воздух. Он хотел вырваться, однако неважно, становился ли он большим или же маленьким, треножник также изменялся в размерах, следуя за его телосложением. Черное пламя души непрерывно обжигало тело зверя, и от этого черного пламени души его тело постепенно начало растворяться. Ячен планировал изготовить из него пилюлю. Огромный мистический зверь с черной чешуей был напуган и несравненно зол. «Отпусти меня! Черт побери, я хочу тебя убить!» Огромный мистический зверь непрерывно издавал звук рева, однако вслед за изменением времени, его рев становился все тише. Ячен взмахнул правой рукой, указал пальцем, и треножник, сотрясающий воздух, приземлился на одной вершине горы. Он был втянут. Дань Тайлин взглянула на треножник, сотрясающий воздух, и спросила. Она уже немного знала о силе треножника Ячена, однако никак не могла ожидать, что треножник, сотрясающий воздух, сможет втянуть в себя такого рода могущественное существо, как огромный мистический зверь с черной чешуей. Угу, он втянут. Однако, для того, чтобы избежать его побега, мне нужна твоя помощь. После того, как я изготовлю из него пилюлю, уже точно будет безопасно, говорил Ячен. Этот огромный мистический зверь был очень могущественным, поэтому Ячен не осмеливался поступать неосмотрительно. Два двойника Ячена непрерывно активировали сюань ци и одновременно перерабатывали зверя внутри треножника, сотрясающего воздух. Внутри треножника, сотрясающего воздух, то черное пламя души постепенно расплавляло тело огромного мистического зверя с черной чешуей. Цзуянь и Цзумин издавали надрывные крики, и казалось, словно это были демоны. Внутри этого пламени души постепенно начал появляться силуэт Шэнь Дуаня, который выглядел очень спокойным. Он поднял голову и смотрел вдаль, словно мог увидеть Ечина сквозь треножник, сотрясающий воздух. «Никак не ожидал, что я допущу такую оплошность и сломлюсь от твоих рук, однако я думаю, Рано или поздно мы снова увидимся. На лице Шэнь Дуаня появилась свирепая улыбка, и он постепенно растворялся внутри пламени души. Услышав слова Шэнь Дуаня, сердце Ечена вздрогнуло. Что значит, что потом они еще увидятся? Ечен и Дань Тайлин взглянули друг на друга разок. Они отчетливо услышали эту фразу Шэнь Дуаня, и у обоих в сердцах невольно появилось немного мрака. Требуется примерно 5-6 часов, чтобы получилось изготовить из огромного мистического зверя пилюлю. Толпа внутри запретной земли бога грома заметили, что снаружи сражение затихло, и несколько самых храбрых зверей Сюан растянули свои души за пределы запрета и обнаружили, что огромный мистический зверь уже был подавлен треножником Ечена. Внутри запретной земли бога грома все сразу же начали издавать радостные возгласы. Огромный мистический зверь с черной чешуей был ликвидирован братиком Еуе. Мы выиграли. Мы выжили. Это сражение в итоге закончилось победой. Их глаза наполнились слезами, они встали и смотрели вдаль, на величественный город бога грома, который превратился в один большой участок руин. Бесчисленное множество героев погибло здесь, и остались только они, всего больше 200 человек. Эти возвышающиеся обваленные стены словно сейчас напевали траурную песню. Бимие, Шатунтянь, Чжаньли, Билей, Бимо, и еще находящиеся на грани жизни и смерти Билин, все эти имена глубоко впечатались в их сердцах, и они навсегда сохранят их там. Они смотрели на Ечена и Дань Тайлин. И эти два человека становились для них несравненно возвышенными. Накрывающие город бога грома темные тучи постепенно начали рассеиваться, и теплые лучи солнца спускались вниз, освещая развалины города бога грома. Эти развалившиеся стены раскрывались словно цветок бога грома, и внутри этих останков разрушенных строений, словно проявлялась небольшая надежда на жизнь. Столица Центральной империи, главный штаб дворца законоисполнения. На возвышенных стенах в любом месте патрулировали послушники дворца законоисполнения. Основные силы все направились на город бога грома, и внутри столицы Центральной империи в общем осталось несколько десятков культиваторов на границах Линь-Вай, среди них часть были люди из сфер влияния, которые обратились за покровительством к дворцу законоисполнения. Во избежание того, чтобы они не подняли бунт, дворец законоисполнения увеличил меры предосторожности. Фу Юй и остальные люди, стоявшие за несколькими старейшинами, Тайшан дворца законоисполнения, ходили дозорными внутри укрепленного города. Интересно, как обстоят дела в городе бога грома. Трое глав дворца должно быть уже в скором времени возьмут боем город бога грома, и тогда дворец законоисполнения сможет взять в свою власть весь материк Дундалу. С помощью силы троих глав дворца мы несомненно сможем направиться на материк Тяньюань, со смехом сказал старейшина Тайшан Лицзюнь. Во дворце законоисполнения его сила уступала только старейшине Тайшан Янхуну, а Янхун последовал за тремя главами дворца законоисполнения, чтобы атаковать город бога грома, поэтому в настоящее время в столице Центральной империи он был самым сильным человеком. Фу Юй и остальные с серьезным выражением лица слушали слова Лицзюна, и в сердце у них были разного рода эмоции. Если говорить о тех, кто направится на материк Тяньюань, то скорее они не войдут в число этих людей, ну если конечно же их культивирование с быстрой скоростью не достигнет границ Шэньхай. В ином случае они все будут отбросами дворца законоисполнения, поэтому каждому из них нельзя терять и минуты, и усердно культивировать. Алхимик Чэнь, Сюан Лин тоже стояли на городской стене, и в их глазах промелькнуло беспокойство. Если город бога грома не смог выдержать атаки дворца законоисполнения, тогда больше нет никого, кто бы смог остановить троих глав дворца законоисполнения. В последний период времени, город царства алхимиков и дворец духовных сокровищ провели тайное расследование, и обнаружили, что трое глав дворца законоисполнения на самом деле культивировали дьявольские методы. Эти дьявольские методы опирались на поглощение большого количества мертвых душ, что позволяло культивированию расти с быстрой скоростью. Если дворец законоисполнения победит, тогда это несомненно будет причиной больших бед. «Посмотрите туда!» Неожиданно кто-то закричал. Толпа людей услышали этот крик, и один за другим начали пристально смотреть на наружную часть стены, как тут же увидели нахлынувшие цунами высотой в несколько сотен метров, которая сметала и поглощала все на своем пути. Это морские существа. Морские существа прибыли. Всем принять меры безопасности и обороняться. Выражение лица Лицзюня стало мрачным, и он холодным голосом сказал. Клан морских существ на самом деле слишком уж наглые, что решили воспользоваться отсутствием трех глав дворца и нанести неожиданную атаку на главный штаб дворца законоисполнения. После получения этого приказа, все послушники дворца законоисполнения начали напряженно хлопотать. Алхимик Чен и Сюань Лин увидели, что вдали приближается цунами, после у обоих одновременно засверкали глаза. Они взглянули друг на друга, немного кивнули головой и неожиданно полетели внутрь города. Алхимик Чен и Сюань Лин стояли в воздухе и громко кричали, а их голос разносился словно раскат грома. «Все ученики города царства алхимиков, слушайте приказа. Дворец законоисполнения делает дела, которые противостоят воле небес и приносят для людей невыносимые беды. Поэтому мой город царства алхимиков будет вершить справедливость, уничтожить их. Все ученики дворца духовных сокровищ, слушайте приказ, уничтожить дворец законоисполнения». Внутри столицы империи сразу же начались беспорядки, и ученики города царства алхимиков и дворца духовных сокровищ начали ожесточенно сражаться с учениками дворца законоисполнения. Со стороны дворца законоисполнения были люди, которые перешли на сторону противника, и в городе царства алхимиков и дворце духовных сокровищ также были те, кто стал для дворца законоисполнения верной гончей собакой, включая Юани, Сюань Мин и Т.Д. Алхимик Чень, Сюань Лин, вы неожиданно решили бунтовать против дворца законоисполнения. Выражение лица Лицзюна стало мрачным, и он громко кричал: «Дворец законоисполнения приносит людям только беды, и каждый человек у вас будет уничтожен». В глазах алхимика Чень появился блеск, он взмахнул острым мечом в своих руках и набросился на Лицзюна. Сюань Лин тоже начал сражаться с одним из старейшин Тайшан дворца законоисполнения. В одно мгновение во всей столице империи начались междоусобные сражения. Бах! Цунами с непревзойденной силой, которую невозможно было остановить, ударило по стене столицы Центральной империи. Бесчисленное количество морских существ передвигались по цунами и словно водопад устремились внутрь столицы. В любом месте было ожесточенное сражение, везде сверкал блеск мечей, и трупы тоже лежали повсюду. У дворца законоисполнения было несколько миллионов учеников, морских существ тоже прибыло несколько миллионов. Плюс к этому внутри столицы империи были разные сферы влияния. Вся столица была поглощена хаосом, и очень долгий период времени даже не было возможности различить, кто друг, а кто враг. Королева моря моего клана морских существ отдала приказ уничтожить дворец законоисполнения, и тех, кто сдастся, убивать не будут. Сы Кун Цзун Мин стоял на вершине цунами и громко кричал: «Ничтожный клан морских существ еще осмеливается болтать, что уничтожит дворец законоисполнения. Сау, сау, сау». Со стороны дворца законоисполнения несколько старейшин Тайшан на границах Линьвай унеслись ввысь, а затем набросились на Сы Кун Цзун Мина. Бум, бум, бум. Скоб за скобом энергии один уровня сложности ударялись друг об друга в небе. Небо было во мгле, и земля во мраке. Глава 510. Пилюля Шэньхай. Со стороны дворца законоисполнения культиваторов на границах Линьвай было несколько десятков, и пусть даже если несколько человек взбунтовались против дворца законоисполнения, им все равно этого было достаточно для того, чтобы несомненно занять выгодное положение. В скором времени дворец законоисполнения уже почти одолел бы клан морских существ. В этот момент снаружи столицы империи одно ответвление войска за другим врывались внутрь столицы и вступали в ожесточенное сражение с дворцом законоисполнения. Сразить дворец законоисполнения и разорвать всех их людей на части, уничтожить. Все эти люди прибыли из разных сфер влияния, а часть сильных культиваторов среди них направилась в город Бога Грома, и они не хотели оставаться в стороне и присоединились к клану морских существ, чтобы атаковать дворец законоисполнения. Постигнувшим истинный путь приходит много помощи, а потерявшим свой путь, поддержки не найдется. Вскормленные собаки дворца законоисполнения, умрите. Алхимик Чень яростно посмотрел вперед, бешено прокричал, и вместе с Сюань Лином активировал сферу один уровня сложности, и набросился на Лицзуня. Алхимик Чень и Сюань Лин, вы полагаете, что, опираясь на этих воинов, сможете угрожать дворцу законоисполнения? Хм. Если вы сдадитесь без сопротивления, тогда я попрошу трех глав дворца законоисполнения, чтобы оставили ваши трупы целыми. Ли Цзунь равнодушно хмыкнул, затем взмахнул рукой, и находящиеся за ним культиваторы на границах Линьвай начали окружать алхимика Чэнь и Сюань Лина со всех сторон. В клане морских существ, городе царства алхимиков и Дворце Духовных Сокровищ было только лишь 15 культиваторов на границах Линь-Вай, а у Дворца Законоисполнения было целых 27 культиваторов на границах Линь-Вай. Для Дворца Законоисполнения больше 20 культиваторов на границах Линь-Вай было вполне достаточно, чтобы стереть их всех с лица земли. Дворец Законоисполнения начал со всех сторон отвечать на одну атаку за другой, и клан морских существ, город царства алхимиков, дворец духовных сокровищ, и еще несколько сфер влияния терпели одну неудачу за другой. Ха-ха, подождите, трое глав вернутся, и тогда пламя гнева дворца Законоисполнения упадет на ваши головы. Ли Цзюнь безудержно смеялся. Именно в этот момент у очень большого количества людей начал мелькать светом кристалл звездного камня. Я бью нескромной линией громовых зверей, и в этот момент объявляю всему материку Дундалу, что Цзумин, Цзуянь и Шэньдуань, трое глав Дворца Законоисполнения, были убиты Еуэ и Дань Тайлин. Изображение Биэнь появилось внутри кристалла звездного камня. Она не прикрывала лицо вуалью и открыто объявляла всем новости, а вслед за этим на ее лице появилось немного скорби. Его высочество император зверей, глава дворца Чжань и глава рода Ша погибли в сражении. Толпа людей сразу были потрясены этими известиями. Трое глав Дворца Законоисполнения умерли, император зверей Бимие, Чжань Ли и Шатун Тянь тоже умерли в сражении, а кто такой Еуэ? После того, как потрясение у толпы прошло, и хоть им сложно было в это поверить, но они радовались, ведь трое глав Дворца Законоисполнения наконец были убиты. Им можно больше не бояться Дворец Законоисполнения. Ли Цзуню тоже было сложно в это поверить, как трое глав Дворца могли быть убиты. Это просто невозможно. На всем материке Дундалу нет никого, кто бы смог быть достойным соперником для Дворца Законоисполнения. Обе руки Ли Цзуня от несодержания эмоций начали дрожать. Он обоими руками обхватил кристалл звездного камня и внимательно смотрел в него. Внутри кристалла звездного камня было видно положение в городе Бога Грома, и несмотря на то, что город Бога Грома превратился в большой участок с руинами, однако Биэнь и остальные были живы. А вот от трех глав Дворца Законоисполнения не было никаких новостей, и это уже было достаточным доказательством. Неужели трое глав Дворца Законоисполнения мертвы? Кто такой этот человек по имени Еуэ? Неужели он небывалый культиватор, который прятался внутри горно-лесистой местности, и который ненавидел троих глав Дворца Законоисполнения, а потом просто вышел и сразил их? Те культиваторы на границах Линь-Вай Дворца Законоисполнения, которые стояли за спиной Ли Цзуня, обменивались растерянными взглядами. Сау. Один культиватор на границах Линь-Вай взмахнул мечом, который был в его руках, и ударил Ли Цзуня по спине. Застигнув его врасплох, Ли Цзунь был ударен этим мечом, после чего кровь начала разлетаться во все стороны, а Ли Цзунь издал крик от боли. Он никак не ожидал, что кто-то за его спиной неожиданно так быстро предаст его. Дворец Законоисполнения жестокий и кровожадный, и не имеет ничего человеческого, поэтому нужно убить каждого из их людей, уничтожить Дворец Законоисполнения. Увидев, что кто-то атаковал, оставшиеся те культиваторы на границах Линь-Вай тоже помчались напролом, и вмиг расчленили труп Ли Цзуня, а его холодные глаза после смерти остались открытыми. Алхимик Чэнь, Сюан Лин, Сы Кун Цзин Мин и остальные немного обомлели. Ли Цзунь скорее всего никогда бы не мог подумать, что его неожиданно будет ждать такого рода финал. Их взор лег на тех культиваторов Дворца Законоисполнения, которые перешли на сторону противника, и в их глазах промелькнуло отвращение. Все эти люди были низкими и двуличными людьми, однако они не хотели ничего расследовать, ведь уже прошло так много сражений, и на самом деле погибло очень много людей. Сейчас все еще свирепствуют духовные звери, поэтому больше нельзя истреблять друг друга. Люди Дворца Законоисполнения, которые осмелились сопротивляться, все были уничтожены, и общая остановка уже была предопределена. Алхимик Чэнь, Сюан Лин, Сы Кун Цзин Мин взглянули друг на друга и словно сбросили тяжелый груз с плеч. Если бы не новость о том, что трое глав Дворца Законоисполнения были уничтожены, то скорее всего они бы сейчас ожесточенно сражались, и сколько бы еще людей в итоге смогли бы выжить. Город царства алхимиков, дворец духовных сокровищ, все провели чистку от мятежников, включая Юани, Сюан Мина и других, и все они были взяты в плен. Пощадите жизнь, глава города, пощадите. Лицо Сюан Мина было наполнено страхом, и он непрерывно кричал: уничтожить. Алхимик Чэнь взмахнул рукой. До этого эти люди всем сердцем решили подчиниться Дворцу Законоисполнения, и не жалея своих соучеников, поднимали руки и убивали их, и если такие люди умрут, никто сожалеть не будет. Пу-пу. Несколько голов людей взлетели вверх. Касаемо этих мятежников, никакая сфера влияния не могла быть снисходительной. Никак не ожидал, что Бимие, Шатунтянь и Чжаньли погибнут в сражении. На материке Дундалуза один раз исчезло три пиковых культиватора, на самом деле это достойно сожаления. Бимие, Чжаньли и Шатунтянь – герои, достойные уважения. Смута внутри столицы империи постепенно затихла, затем несколько культиваторов на границах Линьвай, передав оставшиеся дела своим подчиненным, собрались вместе, и каждый высказывал свои переживания. Неизвестно, что за человек этот Еуе, я до этого никогда о нем не слышал. Никак не ожидал, что он только начнет атаковать, и сразу же сможет так удивить, неожиданно сразив троих глав Дворца Законоисполнения. Алхимик Чень говорил очень грустным голосом. Если бы этот Еуе не атаковал, то, пожалуй, весь материк Дундалу превратился бы в охотничье угодье Дворца Законоисполнения. Еуе, старейшина Тайшан клана морских существ Сы Кунцзунмин неожиданно о чем-то подумал, неужели это Ечен? Затем он сразу же покачал головой и не удержался от смеха. Ечен всего лишь на границах Уши, и разве он может быть достойным соперником для культиватора на границах Шэньхай? Он даже не мог себе вообразить, что тот Еуе и есть Ечен. Дворец Законоисполнения был разрушен, город Бога Грома был развален, дворец Бога Войны и клан Песчаных Зверей, и еще несколько могущественных сфер влияния потерпели большие убытки, в результате чего структура сфер влияния материка Дундалу очень сильно изменилась. Сейчас, на всем материке Дундалу осталось только три направления сфер влияния, и в одном из них главным стал Звездный Дворец. Очень многие сферы влияния материка Дундалу переселились в Звездный Дворец, включая кровную линию Громовых Зверей, клан Песчаных Зверей, Дворец Бога Войны и т.п. Все эти выжившие по счастливой случайности люди выбрали остаться внутри Звездного Дворца. Громовые Звери, Песчаные Звери и другие кланы с кровообращением глубочайшей древности – внутри гор Лянь-Юнь обрели свою территорию. Дворец Бога Войны и другие сферы влияния наивысшей степени с разрешения дворца набирали внутрь укрепленного города учеников. Город Царства Алхимиков, Дворец Духовных Сокровищ после тщательного обдумывания, тоже решили переехать в Звездный Дворец в горах Лянь-Юнь. Звездный Дворец, можно сказать, стал центром материка Дундалу. Второй сферой влияния стал клан морских существ, которые по-прежнему охватывали Северное море. Третьей сферой влияния стали больше 20 культиваторов на границах Линьвай Дворца Законоисполнения, которые собрались в одну группу. Изначально они тоже хотели вступить в Звездный Дворец, однако Ечен им отказал. Все эти люди были без твердых убеждений, и куда ветер подует, туда они и пойдут, поэтому Ечен и проигнорировал их. Им от безвыходности лучше всего было остаться в столице Центральной Империи, чтобы сохранить свою жизнь. Неизвестно, смогут ли они, полагаясь на их реальную силу, устоять от этого прилива духовных зверей, который становится все более свирепым. Отныне на всем материке Дундалу ходили слухи о Еуе. Еуе стал достойным культиватором номер один материка Дундалу. Кто-то говорил, что Еуе – это проживший несколько сотен лет старик, культивирование которого достигло легендарных границ Шэньхай. Также кто-то говорил, что Еуе – это один несравненно могущественный зверь Сюан, который до атаки города Бога Грома тремя главами Дворца Законоисполнения жил вдали от мира внутри густых лесов в горах. Многие люди предполагали, каких же все-таки границ достигло культивирование Ечена. Их сердца невольно наполнялись чувством почтения. В этот момент, внутри горного ущелья клана Е, Ечен сидел, поджав ноги под духовным деревом, запрокинул голову и смотрел на сверкающие блеском зеленые листья духовного дерева. Солнечный свет проникал сквозь листья и осыпался золотистым блеском. Между слоями зеленых листьев смутно были видны фрукты, 5-6 цветов, которые словно звезды на небе излучали блеск. Фруктовый аромат разносился по всему горному ущелью клана Е и вызывал аппетит у маленьких любителей поесть, таких как Ся и других детей. Каждый день они приходили под дерево, чтобы посмотреть, созрели ли фрукты или нет. Духовное дерево, эх, духовное дерево, что же ты в конце концов за дерево? Ечен запрокинул голову, смотрел на духовное дерево и бормотал сам себе. Али лежала на плече Ечена, а ее 9 хвостов медленно качались. Вспомнив Билин, которая по-прежнему на последнем дыхании лежала внутри драгоценной жемчужины Михуань, Взгляд Ечина невольно стал печальным. Было неизвестно, сможет ли Билин еще проснуться. После того сражения, Дань Тайлин вернулась на Северное море и полностью отдалась культивированию, чтобы прорваться до границ Шэньхай. Только лишь прорвавшись на границы Шэньхай, можно будет направиться на материк Тяньюань. Она также, как и Ечен, несла на своих плечах надежды своих соплеменников. «Али, это тебе!» Ечен достал одну пилюлю алого цвета. Эта пилюля была изготовлена из 9 хвостатой мистической лисы Лянь Яняр. Али моргала своими глазками, затем протянула свои пухленькие лапки и взяла эту алую пилюлю. Ечен немного пошевелил правой рукой, и в середине его руки появилась одна пилюля черного цвета. Эта черная пилюля была переделана из огромного мистического зверя с черной чешуей, и на ней содержалось немного энергии моря души. Если Ечен сможет ее переварить, то кто знает, возможно, у него и появится шанс прорваться до границ Шэньхай. Если он прорвется до границ Шэньхай, это будет означать, что у него появится квалификация направиться на материк Тяньюань. За пределами Звездного дворца появилось большое количество духовных зверей на пике уровня Яван, и после того, как Ечен их сразил, смог получить несколько сотен тысяч древних монет золота инь. Однако до 10 миллионов древних монет золота инь ему было еще далеко. Только лишь 10 миллионов древних монет золота инь могут позволить взять с собой одного человека. Снаружи эти духовные звери прямо-таки были нескончаемые, ведь после того, как их подчистую убиваешь, они снова откуда-то появляются в больших количествах. Есть только лишь один способ выбраться из этой опасности, и это переселить Звездный дворец на материк Тяньюань. Однако внутри Звездного дворца так много людей, и как возможно будет их туда переселить? Ечен немного подумал и убрал эту черную пилюлю. С его природными способностями, пусть даже если он и не использует пилюлю, должно быть есть шанс прорваться на границы Шэньхай и направиться на материк Тяньюань. Эта пилюля, возможно, в ответственный момент поможет спасти жизнь одному человеку.